Анне снилось, что пуля попала ей в зуб, а к пуле была привязана леска. Перебирая руками, она ползла по ней через ночь, через леса, пока уперевшийся ей в лоб ствол не остановил ее. Ружье держало в руках непонятное существо, чье лицо скрывала искусно изготовленная маска из перьев. Одной рукой существо сбросило с себя маску, и перед Анней появилось лицо Донни Бишена. Другая рука сорвала личину Донни, и под ней оказался Маркус Ренар. А потом исчезла и физиономия Ренара, а на ее месте возникло лицо мертвой Памелы Бишен. К ее груди была прибита гвоздями черная кошка, чьи внутренности велись внизу кровавым кольцом. «Ты — это я!» — объявила Памела и спустила курок. Раздалась автоматная очередь. Аня в испуге села на софе. Она задыхалась, чувствуя, что сердце вот-вот выскочит из груди. И вдруг она снова услышала тот же звук. Кто-то стучал костяшками пальцев в стеклянную дверь. С еще затуманенными со сна глазами Аня потянулась к кофейному столику и схватила револьвер. «Туанетта, это я!» — раздался голос Фуркейда. Аня встала и впустила Ника. Когда она захлопнула дверь спальни, чтобы не видеть творящегося там кошмара, отвращение и страх сменились в ее душе растерянностью. Как ей поступить? Позвонить в офис шерифа? Опять видеть ухмыляющегося Питера и давать ему объяснение? Анне не хотелось даже думать об этом. Она позвонила Фуркейду, но услышала автоответчик. И вот теперь она даже не подумала спрашивать, почему Фуркейд входит в дом через балкон. Вместо этого Анне задала другой, совершенно необязательный вопрос. «Где, черт возьми, ты был?» «Нашлись кое-какие дела», — ответил Ник. Он внимательно смотрел на нее, пока Аня ходила взад и вперед вдоль кофейного столика, обхватив себя руками. Выждав момент, когда она подошла поближе, он протянул руку, отобрал у нее оружие и отложил револьвер в сторону. «С тобой все в порядке?» «Нет», — резко бросила Аня. «Кто-то пытался меня убить. Мне кажется, мы уже выяснили, что на меня это плохо действует. А потом я обнаружила, что кто-то побывал у меня дома, оставил надпись кровью на стене и распял дохлую кошку над моей постелью. И это мне тоже не пришлось по вкусу». А Тани не укрылась, как напрягся и подобрался Фуркейд. «Конечно, он детектив, а она жертва. Расскажи мне все по порядку». Аня подробно описала все события, один факт за другим, как ее учили давать показания. Странно, но это ее неожиданно успокоило. В порыве откровенности она рассказала Фуркейду о мускусной крысе, оставленной в ее раздевалке, хотя она и не ставила на одну доску оба события. Одно дело — сыграть злую шутку на работе, а влезть в дом — это совсем другое. Ник выслушал ее, потом направился в спальню. Аня пошла следом, хотя ей совсем не хотелось видеть все это еще раз. «Ты прикасалась к чему-нибудь?» «Нет, господи, я даже не смогла заставить себя войти». Ник толкнул дверь и остановился на пороге. Его губы исказила гримаса отвращения. «Боже мой!» Он оставил Анне у порога, а сам вошел, по привычке фиксируя детали профессиональным взглядом. На первый взгляд никаких четких отпечатков пальцев. Почему выбрали именно это слово? Что это, желание оскорбить? Проявление ненависти? Или гнева? Перед его мысленным взором предстал Кейт Маллен, костлявый, уродливый, каким он видел его в грязной кухне накануне утром. Как это он сказал? «Она не знает, что такое верность, она предала одного из нас. Этой суке незачем носить форму». Стрит ли какой-нибудь символ в выборе животного? Бродячая кошка — существо сексуально неразборчивое, а ее кишки вывалены на кровать Анни, где она только вчера занималась с ним любовью. Так что еще? Гвозди вбиты в передние лапки. Вспоротое брюшко — это явный намек на Памелу Бишен. Что это, предупреждение или попытка запугать? Ник на мгновение представил себе, насколько близко от смерти оказалась Анни. Ему немедленно захотелось скрутить шею этому негодяю. Но он постарался обуздать свою ярость, ведь она плохой помощник в деле. — Это твоя кошка, Туанетта? — Нет. — Ты спрашивала своих? Может быть, они кого-то видели? Они сегодня были очень заняты и ничего особенного не заметили. Двери были заперты, когда ты пришла? Все было заперто как следует. Может быть, двери можно взломать, но снаружи их без ключа не откроешь. И как же тогда этот ублюдок сюда вошел? Есть только один путь. Аня провела Ника в ванную и показала на дверь. Отсюда можно попасть в кладовую магазина. Эта дверь была закрыта? Не знаю. Обычно я держу ее на замке, но я спускалась по этой лестнице в воскресенье, когда заметила грабителя.